Василий Ивойлов. 14.08.2053. Не знаю, кто сказал, что я не умею писать, но он явно ошибался. Странно. Вот что может сделать с человеком одиночество. Заставить его писать. Много писать. Может, это следствие замкнутости? Желание выговориться? Пусть не кому-то, но воображаемому собеседнику. Наверное. Я ведь сам это делаю. Пытаюсь выговориться. Кому? Это не мой дневник. В него я не буду записывать все, что со мной случилось в этом проклятом убежище. Не буду сетовать на свою судьбу, мечтать о том, что выберусь. Это моя предсмертная записка. Я ведь понимаю, что я не железный. Выдержать 30 лет взаперти мне не под силу. Даже для группы людей это огромное испытание. А для меня... Я напишу здесь о жизни. О той простой жизни, которая была наверху. Которую я любил. Которую уже не верну. Может быть, все было бы иначе, не закрой я двери в бункер. Может быть... Я бы нашел безопасное место на поверхности. Не для меня одного, для моей семьи, жены и дочки, моего крохотного ангелочка. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как она бегала по квартире. А потом плачу. Я уже давно перестал проклинать этот мир. Он не подвластен мне, и я не подвластен ему. Наши судьбы идут параллельно друг другу, очень редко пересекаясь. Но в тот день я мог сам сделать это пересечение, но не сумел. Или не захотел? Это записка потомкам, не моим, но всем. Они явно смогут жить в этом мире, ведь человек к любой ситуации может приспособиться. А это всего лишь засуха. Страшная, смертельная, но засуха. Наверное, это смешно. Умирать, только выбравшись на поверхность. Палящие лучи солнца, песчаные дюны под ногами. Только лучи эти могут убить человека, а песок настолько горяч, что обжигает кожу, если ступить на него босой ногой. А ведь это предсказывали, давно предсказывали. И никто не верил. Думали, байка все это, страшилка. Оно вон как вышло. Озоновый слой стал настолько тонким, что находиться днем на поверхности невозможно. Да и ночью, прямо скажем, не ахти. Мороз такой, что только свитера да штаны теплые помогают. Уничтожили мы землю. Уничтожили. Тот, кто прочитает этот текст, наверное, задастся вопросом. Откуда все это я знаю? Я ведь 30 лет провел в закрытом бункере. Отвечу заранее. Радио. Оно меня и спасало. Первые недели. А потом... Потом что-то внутри него перегорело. И больше ни с кем я не контактировал. Было страшно. Очень страшно. Первое время. А потом свыкся. В конце концов, перестаешь бояться смерти, если ты и так уже труп. Странно говорить о том, что хочешь жить. Неумолимо хочешь. Понимаешь, что не можешь, но все равно. На поверхности это чувство притупляется. Не дает тебе почувствовать желание жить. И оттого там и гибнешь. Первой недели, как мне передавали по радио, гибло очень много мужчин и женщин, рискнувшись выбраться из безопасных мест ради того, чтобы найти какие-нибудь вещи для обихода. Гибли глупо. Один, например, с просонья подался наружу, забыв посмотреть, день это или ночь. День оказался. Только он и сам это прекрасно понял, пройдя всего 4 шага. А потом закричал. Нечеловеческим, полным ужаса и боли криком. Спасти его не удалось. Никто не хотел повторить его судьбу. Так и решили, что наружу будут ходить только самые внимательные, выносливые и способные. Что было дальше, я не знаю. Именно после этих новостей радио мое и перегорело. Быстро и навсегда. После этого я и начал писать. Все, что душе угодно. Кроме триллеров. Не любил я их. Да и зачем писать про то, что раз в 20 приятнее реальности? В конце концов, я смог написать много. Благо, бумаги в убежище было несчетное количество. Поначалу было тяжело. Будто дерево тупой пилой пилишь. И ведь пилил. Понемногу, потихоньку, пытаясь сделать что-то похожее на текст. А потом словно озарило. Я начал писать. Красиво, тонко, радостно. Я переносился в эти книги с головой, потихоньку представляя себя героем, про которого я писал. Я уходил из реальности, предоставляя себя фантазии. Это было весело и грустно. Каждый раз, возвращаясь в этот мир, я чувствовал унылую тоску. Ничего с ней нельзя было сделать. Только продолжать писать. Однажды мне в голову пришла идея составить эту записку. Но каждый раз я откладывал ее, думая, что позже, да напишу. Написал. Но слишком уж поздно. Мне нечего написать, чтобы меня помнили. Чтобы мое имя хоть что-то дозначило. Я ничего не достиг в жизни. Я всего лишь хотел жить. Но достижением это не назовешь. Страх давно ушел, но кое-какой все-таки остался. Не за себя и не за мою семью, которая, наверное, уже и не помнит меня или не хочет помнить. За этот мир страх. За то, что он должен быть уничтожен окончательно. Неизвестно кем, неизвестно когда, но уничтожен. Это даже не догадка. Это факт. Рано или поздно мы станем подобны зверям. Произойдет это не скоро, но произойдет. Что будет после этого? Ничего, наверное, не будет. Абсолютно ничего. Кто-то все-таки найдет способ стереть людей с лица земли. Неважно, из каких побуждений он это сделает, из добрых или злых, скорее уж злых. Результат все равно будет один. Мне страшно за всех, кто живет наверху. Страшно за то, что они не могут понять всего одной истины. Когда вокруг другие люди, ты как-то не задумываешься об этом. А если ты один несколько лет, то истина приходит сама. Она стара, как мир, и отдает запахом ветхости. Но она единственно верная. Зачем мы живем? Чтобы прокормить себя? Или за тем, чтобы получить как можно больше удовольствий? Не для того создал нас Бог. Совсем не для того. Мы живем и не понимаем, что жизнь наша дана ради других. Мы обязаны им своей жизнью, а они обязаны нам. Мы истребляем друг друга и тем самым нарушаем истину. А нарушая ее, мы не очень-то отличаемся от животных, главное для которых оставить потомство и заиметь все самое лучшее, что только можно. На этом я заканчиваю свою записку. Может быть, кто-то ее прочитает. Может, нет. Мне не важно. Я достиг смысла в этой жизни. Я нашел истину. А все остальное, оно не важно. Сейчас я отправлюсь туда, куда хотел очень давно. В свои мечты. Я знаю, что они там будут. Все те, кого я изобразил. Кого написал, вдохнув тем самым жизнь в написанных людей. И я знаю, что там будет моя дочка с моей женой. Два моих ангелочка. Надеюсь, они меня простят. Прощай, читатель. «Андерс, что ты там нашел?» — послышался прокуренный голос нашего старшины. Все остальные разошлись по бункеру, пытаясь найти что-то, что может пригодиться в оплоте. «Ничего, командир», — поспешно сворачивая листок и разворачиваясь на 180 градусов, сказал я. Старшина подозрительно покосился на меня, явно заподозрив неладное, но, плюнув на это, сипло произнес: «Ищи давай! Стоит тут, книжки читает. Лучше бы он ребятам помог. Они там вроде консервы нашли». После этого командир закашлялся, тщетно пытаясь выплюнуть из легких гарь от сигарет. Все знали, что главный нашей группы когда-то очень много курил, отчего сейчас еле может говорить. Я виновато потупил взгляд, но от полки отходить не спешил. Что-то тянуло меня к ней. Записка, наверное. Интересно ведь узнать, кто тут когда-то жил и что за книги он написал. Проведя рукой по стопкам листов, скрепленных в одно целое прочной веревочкой и пожелтевших от времени, я взял одну из них. Это оказалась какая-то странная повесть о рыцаре и двух драконах. Не вдаваясь в подробности рассказа, я отложил его и взял другую стопку связанных между собой листков. На этот раз мне повезло больше. «Космическая пустыня». Интересное название для книги. Да и про космос почитать я люблю. Раскрыв свой рюкзак, я положил книгу внутрь. Побродив еще немного, я больше ничего интересного не нашел и двинулся к остальным. Те исследовали склад бункера. Было в нем видимо-невидимо всякого барахла, начиная полезным и заканчивая не очень. Присоединившись к команде, я быстро влился в процесс и уже проверял верхние полки на наличие всяких штучек, явно здесь находящихся. Улов у меня оказался нехилым. Две пачки батареек, несколько костюмчиков для рабочих, явно когда-то сделанных страной восходящего солнца, и несколько упаковок каких-то таблеток. Груз не тяжелый, конечно, но даже его у меня бы с руками оторвали. Хорошо, что наш отряд все сдает командиру, а уже тот продает. Разрешается, конечно, оставлять что-то себе, но только если этот предмет не первой необходимости. Книги, например. Я слез со стеллажа и начал укладывать все найденное в рюкзак. Основная проблема заключалась в костюмах. Их было 5 штук, и надо было мне их как-то туда уместить. Ведь оставлять полезные вещи у нас равносильно кощунству. Кое-как управившись, я побродил по вмиг опустевшему складу, но так ничего и не нашел. Все, что можно было, уже выгребли. Остался только всякий мусор и разлагающиеся продукты. Все собрались у входа. Каждый что-то говорил другому, тот третьему и так далее. Но на это никто не обращал внимания, потому что такое настроение в группе случалось редко. Только во время очень удачных рейдов. Сегодня мы должны преодолеть 15 километров до нашего убежища. А ведь через 7 часов утра. Если не успеем, то придется искать какое-нибудь здание и там ночевать. А домой охота сегодня. «Все здесь?» — с хрипотцой в голосе спросил командир. Мы утвердительно кивнули. Было нас не так много, чтобы кого-то не заметить. «Хорошо. Нам сегодня нужно успеть до оплота. Не успеем. Будете искать, где ночевать». Он сделал нажим на слове «будете». Ясное дело, командир и без нас прекрасно дойдет. Раза в два быстрее. Ну и раза в два сократятся его шансы на выживание. Мародеры любят устраивать нападения на одиночек. А вот на отряд не решатся. «Готовы!» Все утвердительно кивнули. «Тогда вперед!» С этими словами он открыл незакрытую дверь убежища и двинулся по занесенной песком лестнице наверх. Все пошли следом. Я проверил свой автомат и стал смотреть на поднимающихся. У нас в группе все строго. Если и идем откуда-то, то только цепочкой. Сегодня моя очередь замыкать. Вот и сдвинулся с места гном, а вместе с ним и я. Выйдя в коридор, я последний раз обернулся на вход в бункер. Здесь когда-то жил человек, чьего имени я не знаю, но он внушил мне одну единственную мысль. Надо жить. Надо пытаться построить новый мир. И пускай не сразу будет получаться, но сделать это стоит. Взяв ручку гермоворот, я потянул ее на себя. Дверь с шипением и лязгом встала на место. «Не волнуйся, друг. Еще 30 лет тебя никто не побеспокоит». Развернувшись, я побежал догонять остальных. Впереди был тяжелый путь домой по негостеприимному миру, полному песка.